До дома я добиралась больше часа. Сначала пешком, потом на такси. Поговорила с мужем, стоя у окна и наблюдая за очередной неприметной машиной во дворе. Оттуда, судя по всему, наблюдали за мной. Потом отправилась спать. На душе было муторно. «Мальчик жив», — утешала я себя. «Этот тип получил деньги. Какой смысл убивать ребенка? Ромке всего 3 года, и вряд ли он что-то сможет рассказать». А если сможет? Если похитителя он знает? Допустим, нет. Проще всего оставить мальчишку где-то на улице и позвонить отцу. И тем самым развязать ему руки? Где уверенность, что он не станет искать похитителя? Значит, ребенок нужен для страховки, чтобы беспрепятственно покинуть город. Но ребенок — лишняя обуза. Он оставит его здесь. Живого или мертвого. Я уснула и видела во сне светловолосого карапуза. «Мама!» — тихонько звал он. «Мама!» Я проснулась от собственного крика. Вскочила, машинально взглянув на часы. 8 утра. Протопала в кухню, сварила кофе. В дверь позвонили. Валера стоял на пороге. Физиономия помятая. У одежды был такой вид, точно он спал в ней. Хотя вряд ли ему пришлось спать в эту ночь. «Проходи», — сказала я. Мальчишку он не вернул. «Нет», — покачал головой Валера, взял мою чашку и одним глотком выпил кофе. «Звонил час назад», — сказал, передумал. «Ему нужны еще деньги». «Сколько на этот раз?» 3 миллиона. «Аппетит приходит во время еды». «Странно», — заметила я, устраиваясь на стуле. «Странно. Эти деньги достались ему слишком легко». «Но везение не может быть долгим. Я считала, мы имеем дело с умником, а он дурак. Или у него совсем другое на уме». «Мальчик жив», — отец слышал его голос по телефону. «Не пора ли звонить в полицию?» — вздохнула я. «Поздно. Все зашло слишком далеко. Он дал нам срок до вечера. Хозяин думает только о том, где достать деньги. Алла точно взбесилась, орёт: «Верни моего сына!» «Конечно, мы можем попытаться еще раз». «Полное дерьмо», — хмыкнул он и покачал головой. «Есть еще что-то?» — понаблюдав за ним, спросила я. «Есть. В доме Ольги полно отпечатков, повторяющихся. Скорее всего, ее и подруги. Но...» «Но», — поторопила я, — «есть один отпечаток на стене прямо над диваном. Такое впечатление, он упирался в стену всей ладонью». «Он?» «Просто мистика какая-то». «Не тяни. Вы смогли установить, чьи это пальчики?» «Они есть в нашей базе данных. Видишь ли, наши водилы иногда перевозят крупные суммы денег. Отпечатки пальцев снимают при поступлении на работу. Непременное условие». «Мы ведь думали о том, что похититель кто-то из своих», — напомнила я. «Проблема в том, что этот человек мертв уже 3 месяца. Либо отпечатки старые, что маловероятно, либо... Я не знаю, что и думать. Он был знаком с Ольгой, это факт. А она уже после его смерти затеяла срубить бабки и нашла себе помощника». «Ты так и не сказал, кто этот тип?» «Покойник. Паша Кречетов. Возил Клепикова 10 лет. 9 лет и 8 месяцев, если быть точным». «Хозяину об отпечатках уже доложил?» Валера точно нехотя покачал головой. «А причина?» «За место свое боюсь», — хмыкнул он. «Есть такие ситуации». «Алла с водилой мужа была знакома?» «Само собой». «У Клепикова случайно нет проблем по мужской части?» «Я что, с ним сплю?» «Они женаты 7 лет, верно? Пацану 3 года». «Ну и что? Хотели пожить для себя». «Ладно, ты права. Был слушок, что водила хозяину в этом деле помог. Само собой, я быстро болтовню пресёк, но это не значит, что болтать перестали». «Как он умер?» «Авария. Решил полихачить и въехал в столб. Машина рухнула за ограждение, а там высота метров 5. Взрыв, В общем, хоронить, по сути, было нечего. И ты об этом молчал? Я был уверен, он погиб. А убедиться, что похоронили действительно Кречетова, не пробовал? Обычная авария, вроде все ясно. Он любил лихачить, когда один ездил. Предупреждал его пару раз. Если честно, старался, чтобы об этом деле поскорее забыли. Считал, до хозяина дошли слухи, и он... А Клепиков мог пойти на такое? Вообще-то он неплохой мужик, но... Из тех, кто обид не прощает? Примерно так. Да, покачала я головой. Ты вправду в дерьме по самые уши. В подозреваемых и хозяйка, и сам хозяин. Он любит мальчика. А она что, нет? Хрен знает, что у них происходит. Но пацана надо спасать. Как? Искать, Валера, искать. Прочесать дом за домом. Люди у тебя есть, фотографии Ольги и Кречетова тоже. Нет никакой уверенности, что они именно там. Особого выбора тоже нет. Удача приходит к тому, кто не сидит на заднице. Где сейчас хозяин? У него встреча в 9 с партнером. Клепиков рассчитывает на него. 3 миллиона надо где-то найти до вечера. Тогда поехали, хочу поговорить с Аллой. Спятила. Говорить с ней буду я, а не ты. С меня и спрос. Дверь нам открыла все та же женщина. Хозяйка у себя, ответила она на вопрос Валеры. Ее уколами накололи. Вроде успокоилась. Проводите к ней Юлю, есть новости. Неужто Рому нашли? Ахнула женщина. Валера поморщился, а она поспешно обратилась ко мне. Идемте. Господи, что же это делается? Я вошла без стука. Алла в розовом халате поверх кружевной сорочки сидела в кресле возле окна. Услышав, как открылась дверь, резко поднялась. «Что вам надо?» — спросила гневно. «Поговорить». Я подошла и, не дожидаясь приглашения, села в кресло напротив. «Кто вы такая? Почему муж держит вас здесь?» «Об этом лучше у него спросить. Кажется, в вашем плане наметились изменения?» «В каком плане? О чем вы? Убирайтесь отсюда!» — крикнула она, ткнув пальцем в дверь. Рука тут же бессильно опустилась. Женщина с ужасом смотрела на меня. «Требование 3 миллионов стало для вас неожиданностью, верно?» Он решил, 2 миллионов недостаточно. «Вы не думали о том, что изменение планов могло коснуться и мальчика?» «Он не убьет ребенка», — жалобно прошептала она. «Он не сделает этого». «Потому что он его сын?» Она быстро посмотрела на дверь, а потом на меня. В глазах ужас, злость, ненависть. Все перемешалось. «Эта девушка на детской площадке», — продолжила я. «Не знаю, что он вам сказал о ней. На самом деле Ольга — его любовница. Ей всего 20. Красавица. Вдруг он решил, что она подходит ему куда больше?» «Вы... Муж знает?» «От меня нет. Так что у вас был за план?» «Господи!» — произнесла она, закрывая лицо руками. «Он меня шантажировал. Требовал денег. Много. Откуда они у меня?» «И тогда вы решили заставить мужа раскошелиться?» «А что мне было делать? Не думайте обо мне плохо. Я никогда не любила мужа. Моя мама была больна. Нужны были деньги. А тут Аркадий обещал помочь. Я не любила его, но всегда старалась быть хорошей женой. А потом... Я сама не знаю, как это получилось. Павел... Он был рядом, и я... Влюбилась. Вы же женщина, должны меня понять. Потом родился Ромочка. А Павел... Он точно спятил, ничего не хотел слушать. Если вы его любили, почему продолжали жить с мужем? По условиям контракта я ничего не получу в случае развода. Мой муж не из тех людей, что теряют голову от любви. А если бы возникли подозрения, что Рома не его сын, алиментов вам тоже не видать. Павел предложил бросить все и уехать. Точно не слыша моего замечания, продолжила она. Но к деньгам быстро привыкаешь. Вы решили, что 2 миллиона вам не помешают. Павел забирает деньги, возвращает малыша, А вы через некоторое время бросаете мужа. Таким был план. Муж не должен был заподозрить, иначе он жесткий человек и умеет мстить. И Кречетов инсценировал свою гибель? Клянусь, я ничего не знала об этом. Я думала, он действительно погиб. А он вдруг позвонил через несколько дней, и я поняла, что все зашло слишком далеко. То есть начинать новую жизнь, даже имея деньги, уже не хотелось? Погиб он очень кстати и вдруг. Он меня шантажировал. Бог знает, до чего он способен додуматься. Ведь кого-то похоронили вместо него. Кто доверится такому человеку? Он мог в самом деле украсть Рому, увезти. Ведь он формально был мертв. Как и где тогда искать ребенка? А сейчас вы знаете, где он? Где ваш ребенок? Нет! Залилась она слезами. Павел позвонил мне, объяснил, что я должна делать. Я согласилась, потому что у меня не было выбора. Получив деньги, он уедет и оставит нас в покое. Он ведь мог и дальше вас шантажировать, теперь еще и похищением. Наверное, я бы все-таки уехала с ним. Не знаю. Вы сказали, это девица, его любовница? Алла, вы понимаете, что можете никогда больше не увидеть сына? Кречетов заберет деньги и мальчика. Нет, не говорите так. Когда он звонил вам в последний раз? В тот день, когда похитил Рому. Я не знаю, где он. Он обещал вернуть ребенка. Он обещал... Номер его телефона у вас есть? Я пыталась с ним связаться, но номера больше не существует. Помогите мне. Все, что я хочу, вернуть сына. Наверное, так и было. Будем надеяться, что он позвонит и вернет мальчика, получив деньги. Но ведь что-то он говорил вам. Я ничего не знаю, ничего. Верните мне ребенка. У нее началась истерика, и я поспешила покинуть комнату. Господи, боже мой! Причитала домработница, бежавшая мне навстречу. Опять скорую вызывать? Валерий Степанович уехал, просил ему позвонить. За что ж это? Покинув дом, я позвонила Валере. Очень вовремя. Бесцветным голосом произнес он. «У нас тут. Приезжай». «Куда?» «К новостройкам. Поздравляю, ты оказалась права». Само собой, я бросилась туда, сломя голову. Валеру я обнаружила возле недостроенной высотки. По неизвестной причине работы здесь не велись. Он нервно курил, прохаживаясь около помятой тачки корейского производства. Двое его ребят стояли рядом с унылыми лицами. Подходя ближе, я увидела, что лобовое стекло пробито. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, это след от пули. Нервозность Валеры становилась понятна. «Наконец-то!» — бросил он и пошел мне навстречу. «Есть чем похвастать?» — спросила я. «Мне, знаешь ли, не до шуточек», — сказал он и начал торопливо объяснять. Ребята столкнулись с ним случайно. Шел им навстречу, как ни в чем не бывало. Они его не сразу узнали, но одиноким мужчиной заинтересовались. Хотя теперь он выглядел как хиппи. Волосы до плеч и все такое. К сожалению, он узнал одного из них и бросился бежать. Неподалеку у него была машина. Он успел сесть в нее и завести мотор. А машина ребят стояла довольно далеко. «И они решили стрелять», — кивнула я. «По колесам, но стрелок оказался хреновым и угодил парню в лоб. У нас покойник и никаких перспектив». «Давно это случилось?» «Полчаса назад». «Шумели здорово?» «Два выстрела, но толпу, как видишь, не собрали. До ближайшего жилого дома все-таки далеко. Но кто-то мог услышать, и менты появятся с минуты на минуту». «Полчаса — приличный срок. Если кто-то звонил, они были бы уже здесь». «Ты что, не понимаешь? Ниточка оборвана. Как мы теперь найдем пацана?» Я не спеша огляделась. «Как думаешь, из соседнего дома нас видно?» «Откуда мне знать, видно, не видно? Что я должен докладывать хозяину? Что мы бездарно...» «Докладывать не спеши», — перебила я, продолжая оглядываться. «А это точно наш Кречетов?» «Точнее, не бывает». «Значит, ребенок где-то тут». «А если нет?» — если он спрятал его за городом, в брошенном доме, в гараже, в какой-нибудь яме? Надеюсь, что нет. Она надеется, — всплеснул он руками. Район догадался оцепить? Догадался. И что? Будем исходить из того, что пацан здесь, с Ольгой, в одном из этих домов. Она могла видеть все происходящее в окно, но если даже не видела, через некоторое время забеспокоится, когда Кречетов не вернется. Что, по-твоему, сделает 20-летняя девчонка? Попытается сбежать, бросив мальчишку. Он для нее обуза. Уповать на то, что она не совсем конченная и сообщит, где его искать, когда смоется? Постарайся, чтобы не смылась. Твои ребята получили хороший урок. Пусть варежку не раздевают. Другой вариант. Она будет нервничать, но с места не тронется, ожидая, что Кречетов вернется. Если она тут, а я почти уверена в этом, мы ее найдем. Где парни с ним столкнулись? С дома по соседству и следует начинать. Обойди все риэлторские конторы в городе. Узнай, кто сдавал здесь квартиры в последние полгода. Посади двух человек за компьютер. Пусть проверят все частные объявления о сдаче квартир. Теперь у тебя есть время. Главное, чтобы ловушка надежно захлопнулась, и девчонка не смогла сбежать. Если надо, поставь к каждому подъезду по своему человеку. Валера, пока я ораторствовала, понемногу успокоился и начал соображать. «А с этим что делать?» — кивнул он в сторону машины. «Его ведь обнаружат, и это вызовет массу вопросов. Покойник вдруг ожил и скоропостижно скончался вторично. Тут лишь один выход. Вывести его за город и где-нибудь закопать. Надеюсь, с этим твои ребята справятся. Если он скончался несколько месяцев назад, искать его никому в голову не придет. «Да», — покачал он головой, — «на такую работу я не подписывался». «Ну, так откажись от нее. «Ну, что встали, олухи?» — повернулся он к своим ребятам. «Натворили дел, сами за собой и подчищайте». Пока он командовал, я отправилась к ближайшему жилому дому. Потопталась на месте, прикидывая и так, и эдак. Потом еще немного прогулялась, с удовлетворением отметив, что район оцеплен грамотно. Машины в глаза не бросаются. Остается надеяться, те, кто в них сейчас сидит, не дремлют и девчонку не проворонят. Через некоторое время ко мне присоединился Валера, справившись по мобильному, где я нахожусь. «Знаешь, чего я боюсь?» — спросил он. — Если девка запаникует, как бы не сотворила чего по глупости. Я кивнула, потому что такой возможности тоже не исключала. Ольга знает, что Ромка — сын Кречетова? Если знает, вряд ли тронет. А вот использовать в качестве заложника — запросто. Девицы нынче шустрые, телевизор смотрят. — Вон там кафе, — кивнул Валера в сторону скромного заведения, расположившегося в цокольном этаже высотки. «Вторые сутки ничего не ел. Давай хоть чаю выпьем». «Тебе не чай пить. Тебе риэлторские конторы трясти надо». «Трясут уже, и объявления в интернете проверяют. Теперь только ждать». Чаю мы выпили и даже перекусили. Вскоре начали поступать первые сведения. К 5 часам набралось 17 квартир, сданных в аренду. Их тут же проверили. Двери 3 из них не открыли, в остальных жили себе люди, о наших проблемах не имеющие даже смутного представления. А потом пришла удача. Еще 3 квартиры в этом районе были сданы в аренду. Взгляд натолкнулся на знакомую фамилию — Е.П. Ковальчук. «Есть», — сказала, поворачиваясь к Валере. «Мы сидели в машине, я с ноутбуком на коленях, а он с рацией в руках». Неутомимо проверял, все ли посты в порядке и в боевой готовности. «Что?» — повернулся он ко мне, должно быть, не очень понимая, о чем я. Она сняла квартиру по паспорту подруги. Лиза Ковальчук — это имя было на открытке, которую я видела в квартире Ольги. Вряд ли Ковальчук известно, как использовали ее паспорт, хотя... «Ты думаешь, пацан там?» Голос Валеры внезапно охрип. «Сейчас проверим». По иронии судьбы, это был дом, который мы посетили первым, номер 39 по улице Зеленой. Уже через 5 минут мы тормозили возле подъезда. Я распахнула дверь джипа, но Валера меня остановил. «А если кроме Ольги и пацана там пяток вооруженных придурков?» «Маловероятно». «Второй раз я не хочу остаться в дураках», — покачал он головой. Дом взяли в кольцо. В подъезд друг за другом вошли четверо решительно настроенных мужчин. Заняли позиции, поднялись на 5-й и 7-й этажи, а мы поднялись на 6-й и притормозили возле двери 24-й квартиры. Я потянулась к дверному звонку. Валера шепнул: «Подожди». Моя рука зависла в воздухе. Он перекрестился и кивнул: «Теперь давай». Я вдавила кнопку. Дверь распахнулась буквально через секунду, будто с той стороны только и ждали звонка. Звонка ждали, а вот нас нет. Ольга, увидев меня, испуганно шарахнулась в сторону. Валера, навалившись сзади, чуть не сбил меня с ног. Влетел в квартиру, за ним его бойцы. Ольга, вжавшись в угол, отчаянно завизжала. Может, думала, начнут стрелять? А я бросилась в единственную комнату. На диване сидел Ромка, сбросив на пол одеяло, и сонно щурился. Мальчик спал себе спокойно, а мы его разбудили. «Привет», — сказала я, опустившись на корточки рядом с ним. «Ты кто?» — спросил он. «Я? Подруга твоей мамы. Хочешь к ней?» «Хочу, но мама заболела, и папа тоже, поэтому мне пока нельзя к ним». «Уже можно». «Ромка!» — услышала я голос Валеры за своей спиной. «Как же я рад тебя видеть, парень!» Он подхватил мальчика на руки, прижал к себе и направился к двери. Но я остановила его. «Отправь ребенка к матери с кем-нибудь из ребят. Нам еще надо решить, что делать дальше». Победные фанфары разом смолкли. Он посмотрел на меня, перевел взгляд на Ольгу. Она сидела на полу, уткнувшись лицом в стену. Нехотя передал ребенка одному из своих людей и отдал приказ. Через минуту мы остались в квартире втроем. «Полицию вызывать собираешься?» — спросила я. Он досадливо крякнул. «Все так, как я думаю?» — спросил, немного поразмыслив. Я пожала плечами. «Пусть хозяин со своей бабой сам разбирается, если захочет. Они помирятся, а я останусь крайним». «Думай, голова для того и дана». «Допустим, для него я сочиню вполне приемлемую историю. А с этой что делать?» Я подошла к Ольге, взяла ее за подбородок и развернула лицом к себе. Взгляд мутный. То ли готовится отключиться, то ли понемногу приходит в себя. Она судорожно вздохнула и задала вопрос. «Где Павел?» «Погиб». «Вы убили его! Убили!» — крикнула она и залилась слезами. «Дай девушке воды», — попросила я Валеру. «А ты кончай истерику, потом поплачешь, время будет». «Деньги здесь?» «В шкафу, в спортивной сумке», — глотнув воды, ответила Ольга. «Меня вы тоже убьете?» «По обстоятельствам». Валера заглянул в шкаф, достал сумку и проверил ее содержимое. Я помогла Ольге подняться. Она прошла в кухню и устроилась возле стола, хмуро разглядывая свои руки. Надо отдать ей должное, держалась неплохо. «Ситуация, как ты понимаешь, скверная», — сказала я. «Но ты знала, на что шла. Родителей не жалко». «А вы моих родителей знаете? Павел имел право забрать ребенка, он его отец!» Задиристо произнесла она, а Валера досадливо поморщился, косясь на меня. Павел погиб 3 месяца назад, о чем свидетельствует его могила. Так что похищение спишут на тебя. Приличный срок. «А Ромкина мамаша?» — хмыкнула Ольга. «Пойдет как соучастница?» «Ну, она-то, положим, отмажется. А вот ты...» «Чего вы от меня хотите?» «Идем на мировую», — предложила я. «Мы тебя отпускаем, а ты держишь язык за зубами». Такого она, судя по всему, не ожидала. С минуту таращилась на меня, потом перевела взгляд на Валеру. «Вы это серьезно?» «Абсолютно. Мальчик жив, деньги вернутся к хозяину». «Хорошо», — промямлила она, все еще сомневаясь. «Но есть условие». «Какое?» «Валера, найди бумагу и ручку», — повернулась я к нему. Немного пошарив в ящиках шкафа, он вернулся в кухню с листом бумаги и шариковой ручкой. Положил на стол. «Пиши», — сказала я Ольге. «Я Светлакова Ольга Павловна. Похитила такого-то числа и года ребенка с целью получения выкупа. Пиши, пиши», — кивнула я, видя, что рука ее вдруг замерла. «Зачем?» — спросила она, глядя из-под лобья. «Эта бумага будет храниться у Ромкиной матери, на тот случай, если тебе придет охота ее шантажировать». «А если она...» «Это не в ее интересах. Пиши». Она, конечно, написала, что ей, собственно, оставалось делать. Я сложила листок и сунула его в карман. Вот и все. С квартирой сама разберешься. Я направилась к двери. Валера топал рядом в некоторой задумчивости. Мы вышли на улицу. «Дай зажигалку», — попросила я. Он протянул мне зажигалку. Я достала листок с каракулями Ольги и сожгла его. «Зачем было заставлять ее писать все это, если теперь ты уничтожаешь улику?» — спросил он недовольно. «Но она-то об этом не знает», — пожала я плечами. «Кстати, тебе еще приемлемую историю для хозяина придумать надо». Мы расстались там же, возле подъезда, но часов в 9 вечера он объявился в моей квартире. «Чего опять?» — буркнула я. «Вообще-то я пришел выразить бесконечную благодарность. Хозяин тоже хочет тебя поблагодарить». «Обойдусь». «Думаю, денег втюхать захочет. У таких, как он, благодарность всегда выражается в денежных знаках». «Мне не нужны деньги». «Зато мне нужны...» «Шучу», — засмеялся он. «Есть предложение. Давай выпьем. Повод подходящий». «Выпить — это святое», — кивнула я. «Здесь неподалеку есть кафешка. Отравить не должны». «Верю на слово». Мы отправились в кафе. Он заказал коньяк, а я — мартини. «Чего хозяину наплел?» — задала я вопрос. «В результате следственно-розыскных мероприятий нами была обнаружена квартира, в которой находился ребенок вместе с похитителями. Все прошло не так гладко, как хотелось бы, и девица скончалась на месте, но это не должно его волновать, потому что я обо всем позаботился». Он и не волновался. Ромка дома, деньги ему вернули, а злодеи наказаны. «Мальчишка может рассказать?» «Ерунда, ему всего 3 года. Слушай, ты ведь замужем?» «Замужем». «Надо же. Хотелось бы взглянуть на парня, который смог окольцевать такую, как ты». «Вернется из командировки, я вас познакомлю». «Правда?» — вроде бы удивился Валера. «Неправда. Ему незачем знать, как я развлекаюсь в его отсутствии». «Тоже верно. Я все эти дни думала о тебе». «Неудивительно, я же красавица». «Кто бы спорил», — улыбнулся он. «Кстати, сколько тебе лет?» «Такие вопросы девушки не задают». «Нет, серьезно. Лет 25, да?» 18. Просто выгляжу хреново. Пороки одолели. Здоровье ни к черту, то печень прихватит, то легкие. «Занятная ты девица. Живешь по своим законам, да? Сама по себе? Пария по собственной воле?» «Какие ты слова-то знаешь», — улыбнулась я. Разговор мне, понятное дело, не нравился, но и обострять ситуацию не хотелось, и я решила все свести к шутке. «Я вроде суверенного штата, и в пределах своих границ не признаю ни одно правительство». «Ага», — кивнул он и почесал нос. «Шибко любопытно узнать, чем ты занималась до того, как стала администратором в салоне». Я взглянула на него серьезно и тоже нос потерла. «Я тебе помогла?» «Еще как». «Тогда в знак большой признательности забудь обо мне. Навсегда». Я поднялась и пошла к выходу. «Уже забыл!» — сказал он мне вдогонку. Разумеется, его слова не успокоили. Вряд ли мы теперь уживемся в одном городе. Он не поспешит его покинуть. Значит, придется мне.